6. «Миура», — сказала Неферт, удивляясь про себя тому, что второе появление кошки значительно больше изумило и напугало ее, чем первое. «А я уже подумала, что ты больше никогда со мной не заговоришь». «Вернее сказать, ты подумала, что я вообще никогда с тобой не разговаривала», — насмешливо ответила кошка. «Да, это правда», — ответила Неферт, опуская голову. Ей от чего-то сделалось стыдно. «Оставим это. Скажи-ка лучше мне вот что. Ты ведь не хотела бы причинить своему брату очень большой вред?» «Ни в коем случае не хочу. Почему ты об этом спрашиваешь?» «Потому что ты легко можешь это сделать». «Я? Я могу причинить вред Нахту?» «Именно так и обстоит дело». «Но чем? Если проболтаешься обо мне, хотя бы самую малость». «Миура, уверяю тебя, что если я расскажу о тебе Нахту, то он мне просто-напросто не поверит. Он не поверит ни одному моему слову. Он решит, что я придумываю сказки». Кошка вновь рассмеялась. «Миура, почему ты опять смеешься?» — воскликнула Неферт с некоторой тревогой. «Скажи, ведь ты умеешь узнавать мои мысли?» «В известной мере, да». «Ты засмеялась». Тревога Неферт становилась все сильнее. «Когда я думала о том, что могу выйти замуж за Нахта, неужели ты смеялась потому, что он меня не любит?» «Любит, вне всякого сомнения, хотя это и повергло меня в глубокое изумление. Он, очевидно, потерял голову. Он тебя любит». «О, Миура, я знаю, что он любит меня так, как никого и никогда не любил». «Здесь ты ошибаешься. В том-то и дело, что твоему брату посчастливилось второй раз пережить любовь, какая очень мало кому выпадает единожды. Он любил кого-то так, как меня?» «И так, и не так, но на самом деле все же так». «Я в это не верю. Я никогда в это не поверю, Миура». Неферт разрыдалась. «Если ты не веришь, то отчего тебя это так печалит?» «А кого он любил, Миура?» «Со временем узнаешь». «А почему не сейчас?» «Сейчас не время». «А когда же будет это время?» «Полагаю, что скоро. Теперь мы с тобой будем разговаривать чаще. А на сегодня довольно».